Хиллари опять испуганно замотала головой, понимая, что никуда от них не может деться. Дверь была заперта, приходилось, если не смотреть, то слушать. «Вдруг тебе понравится?» «Нет, нет!» В конце концов, именно из-за этого она сюда попала. Там к ней подбирался Джек, а здесь... Эти две девчонки, Хиллари даже не представляла себе, что они могут с ней сделать, но, к счастью, Мейда и Джорджина, продолжив свои ночные игры, забыли о соседке. Они стонали, извивались, а Мейда один раз так громко вскрикнула, что Хиллари подумала, как бы Луиза не услышала, не пришла и не поколотила их всех. Но в тишине раздавались лишь вздохи и стоны двух подружек. Наконец, утомленные, они заснули друг у друга в объятиях, а Хиллари тихонько плакала и не сомкнула глаз до самого утра. На следующий день они снова тяжело работали. Сначала Хиллари копала в саду, потом вычищала грязь из сарая. Мальчишки, как и накануне, над ней издевались. Еще Луиза велела ей приготовить ланч. Хиллари попыталась приготовить что-то приличное, но это было невозможно, при том мизерии продуктов, которые выделяла хозяйка. Дети получили по ломтику колбасного фарша и подогретые остатки картошки фри. Такой еды хватало лишь на то, чтобы не умереть с голоду. Ночью Хиллари опять пришлось слушать вздохи и стоны Мейды и Джорджины. На этот раз она отвернулась к стене, натянула на голову простыню и притворилась, что спит. Однако двумя днями позже Джорджина скользнула к ней в постель и, сунув руки под ночную рубашку, стала гладить Хиллари ягодицы. Это было первое ласковое прикосновение с тех пор, как у Хиллари умерла мать, но оно очень отличалось от материнских ласк и не было приятным. «Не надо, пожалуйста!» Хиллари отодвинулась, так что чуть не упала с кровати, но Джорджина крепко обхватила ее за талию, прижавшись к ней. Спиной Хиллари чувствовала груди Джорджины. Та свободной рукой принялась поглаживать ее соски. «Ну, золотко, разве тебе неприятно, а? Разве это не здорово? Нам с Мейдой надоело забавляться только друг с другом. Мы хотим разделить нашу радость с тобой. Ты могла бы теперь стать нашей подругой». Сказав это, Джорджина скользнула рукой от юной твердой груди Хиллари вниз по телу к плотно сжатым от страха бедрам. «Ну, пожалуйста, пожалуйста, не надо!» Хиллари умоляла, плакала. В некотором смысле это было хуже, чем Джек. Под рукой не было мясницкого ножа. Некуда было убежать, спастись от этих девчонок. Джорджина крепко удерживала ее, обхватив ногами, как железными щипцами. Мейда, между тем, втихомолку подкралась и стала гладить, а Джорджина старалась, преодолевая сопротивление Хиллари, как можно шире раздвинуть ей ноги. «Вот так, смотри!» Мейда показывала Хиллари то, чего та вовсе не хотела знать, запускала пальцы в такие места, которых Хиллари сама никогда не касалась. Она от ужаса хотела закричать, но Джорджина одной рукой крепко заткнула ей рот и предоставила возможность Мейде продолжать ласки. Обе мучительницы действовали сначала мягко, а потом все грубее и напористее. Казалось, это будет продолжаться бесконечно. Хиллари в их объятиях лишь рыдала. Наконец, она им надоела. Джорджина, выбираясь из ее кровати, заметила на простыне и на ногах Хиллари кровь, которая была видна даже при лунном свете. «Черт, у тебя что, месячные?» — спросила она раздраженно. Но Мейда... могла сама ответить на этот вопрос, ведь она сделала все, что хотела сделать. Она ухмыльнулась. «Нет, она была девственницей». Джорджина ехидно улыбнулась. «Привыкнет, полюбит это, как все. Страшно только первый раз». «А раскапризничается, можно будет ее немного припугнуть?» На следующее утро Луиза, увидев, в каком состоянии у Хиллари постель, принялась кричать на нее, и девочке пришлось извиняться и бежать в ванную стирать свои простыни. Мальчишки, видя ее за этим занятием, смеялись. Хиллари казалось, что ей на голову обрушились все обиды и оскорбления, какие могут быть в мире, словно кто-то вознамерился ее уничтожить. Она думала о сестрах и молилась, чтобы ничего подобного с ними не приключилось. Впрочем, с ними такого и не могло произойти, ведь они были отданы друзьям Артура Паттерсона, а те люди не знают о таких вещах, они не знают о пытках, которые умеют изобретать личности вроде Эйлен и Джека, Луизы, Мэйды и Джорджины. Стирая простыни, углубляя по приказанию Луизы канаву, Хиллари непрестанно молилась, чтобы ее пыток было достаточно, чтобы Акси и Меган избежали такой жизни. Она разрешала Богу делать с собой все, что угодно, но просила только не трогать сестер. «Пожалуйста, Господи, пожалуйста!» — бормотала она, работая под палящим солнцем, и не заметила, как сзади подошла Джорджина. «Привет, малышка! Что, разговариваешь сама с собой?» «Я нет». Хиллари поспешно отвернулась, чтобы Джорджина не заметила, как она покраснела.